Глава 10. Москва военная сильно изменилась по сравнению с той, что я помнил, 5-летней давности. Столица встретила нас пустынными улицами, зенитками и заклеенными крест-накрест окнами. Шины М-ки негромко шуршали по асфальту, перемежаемому брусчатым покрытием. А я все никак не мог забыть наше последнее свидание с Варей. Мне очень хотелось верить, что мы, как и договаривались, встретимся после войны. А может, если повезет, и раньше. Мы с ней попрощались в лагере. Варя с трудом сдерживала слезы. Да и у меня стоял ком в горле. Говорили мало. Все и так уже было сказано. Попрощались с партизанами и отправились на импровизированный аэродром. Носилки с покалеченным пилотом несли Королев и еще один здоровенный партизан. Разожгли сигнальные костры, и через полтора часа в небе послышался гул двигателей. «Лиг-10». Как пояснил Сивцев, когда самолет, подпрыгивая на кочках, пробежался по вырубленной полосе и замер у дальнего ее края. Развернули его вручную, выгрузили продовольствие и боеприпасы. Особенно Медведев порадовался мешку обычного чая. Видно, и ему надоело пить заваренную траву. Загрузились мы втроем, я, Медынцев и Сивцев. Медведев на прощание пожал каждому руку, пожелав счастливого полета. На аэродроме Внуково нас встречал особист с погонами майора, представившийся Василием Виноградовым. В этой реальности высшее руководство пошло на возвращение погон в армии и госбезопасности раньше, чем было в известной мне реальности. Об этом я ведь тоже как-то упоминал в своих показаниях. Впрочем, это мелочи, которые сопутствовали моему появлению в нынешнем времени. Мы с Медынцевым, за которым прислали такую же М-ку, как и за мной, сердечно распрощались. Ему предстояло ехать по своим делам, писать рапорты и прочее, а передо мной стояла куда более важная задача. Виноградов сел на переднее сиденье, я, словно большой начальник, устроился на заднем. Думал, будет серьезный конвой, а тут всего один майор и старшина-водитель, тоже с погонами ГБшника. «В главное управление НКВД», — сказал Виноградов водителю. От этих слов у меня нехорошо засосало под ложечкой. Слишком уж неоднозначные остались воспоминания о предыдущем посещении этого здания. Кому я там понадобился? На ум приходила только одна фамилия. Хотелось верить, что на этот раз все пройдет в более дружелюбной атмосфере, без посещения расстрельного подвала. «Как-то неудобно в такой одежде», — сказал я Виноградову, когда мы поднимались по лестнице, наводящего ужас на простых людей и учреждения. «Ничего страшного. Вроде более-менее чистая. А на объекте вам выдадут новую». Очень мне не хотелось сдавать оружие, когда мы входили в приемную печально знакомого кабинета на третьем этаже, который не без моей же помощи сменил владельца раньше положенного срока. Все-таки с уже полюбившимся люгером я чувствовал себя чуть более защищенным, нежели с голыми кулаками. Хотя и понимал, что в данный момент моей жизни и свободе вряд ли что-то угрожает. Порученец-майор везет мне на майоров. Попросил нас обождать в приемной, скрылся на полминуты в кабинете, а вернувшись, предложил пройти только мне, предупредительно распахнув дверь. Порог я переступил не без внутреннего холодка. Рабочий стол с небольшими бюстами Ленина и Дзержинского здесь стоял уже другой. Да и в целом много что поменялось в обстановке, разве что кроме сейфа в углу и портрета вождя народов на стене позади кресла, в котором восседал Лаврентий Берия. Одетый в форму генерального комиссара госбезопасности с маршальскими погонами, он сидел, вобрав голову в плечи, будто филин, и пристально глядел на меня сквозь стекла пенсне. «Здравствуйте, товарищ Сорокин», — произнес он с легким акцентом. «Присаживайтесь». И сделал даже не жест, а намек на жест в сторону куда менее презентабельного, чем у него кресла с моей стороны стола, в которое я, выдав ответное «Добрый день, товарищ Берия», и опустился. Закинул ногу на ногу, тем самым демонстрируя, что чувствую себя в этих стенах вполне комфортно. «А я думал, этот кабинет напомнит вам о не самом приятном моменте вашей биографии». Чуть усмехнулся нарком. «Вижу, ошибался. Либо вы умеете владеть своими эмоциями». «Согласен, товарищ народный комиссар. Воспоминания не самые приятные. Хотя именно в этом кабинете Ежов со мной общался доброжелательно. Даже чаем с лимоном напоил». Улыбнулся я. Берия неожиданно расхохотался. Смеялся он с чувством, хотя его смех и напоминал больше воронье карканье и прекратился столь же неожиданно, как и начался. Берия протер большим носовым платком запотевшие стекла пенсне, водрузил их обратно на нос и вновь превратился в филина. «Смелости, я смотрю, вам не занимать. Хорошо, будет вам чай с лимоном. Я и сам люблю побаловаться чайком», — Спустя минуту на столе стоял практически тот же набор, что и 5 лет назад. Сахарница, вазочка с печеньем и конфетами, чай в стаканах, в мельхиоровых подстаканниках. Я отхлебнул не без скрытого удовольствия. Соскучился все-таки по хорошему чаю. «Наверное, проголодались?» — спросил нарком, размешивая ложечкой сахар в стакане. «Отсюда вас отвезут на загородную базу, где готовится к заброске в Индию отряд под кодовым названием «Индусы». Там на базе вас накормят. Как чай? Кстати, тоже индийский». «Спасибо. Вкусный. У партизан все больше травы в почете. Но я приверженец хорошего классического чая». «От товарища Медведева, пока вы летели, пришла радиограмма, как вы отличились при освобождении подпольщиков в Ровно. Ходатайствует о представлении вас государственной награде. Мы этот вопрос рассмотрим в ближайшее время. А пока у меня есть 40 минут до того, как я уеду на совещание в Кремль. Расскажите вкратце, что там у вас случилось по пути из Кубы в Москву?» Рассказ занял минут 20, в течение которых Берия, почти не моргая, сверлил меня взглядом. Я глаз не отводил, в свою очередь рассматривая слушателя. Лицо наркома трудно было назвать симпатичным, но не всем же родиться такими красавцами, как я. Главное, что у человека в голове. А Лаврентий Павлович вряд ли мог пожаловаться на недостаток ума. Это сразу после расстрела его вывели недалеким тираном и сексуальным извращенцем. А в 21 веке стали публиковать откровения современников Берии, в которых он выглядел едва ли не совершенно противоположной личностью. Хотя насчет его сексуальных подвигов многие соглашались. Ну так ведь у каждого имеется какая-то слабость. В рассказе я упомянул о незавидной судьбе Николая Кузнецова, попросив принять меры по предотвращению его гибели в 44-м. Хотя, честно говоря, сейчас я и сам не был уверен, что в этом варианте истории все пойдет по известному мне сценарию. «Насчет Кузнецова мы подумаем. Спасибо за информацию», — чиркнул карандашом на листе бумаги. «Однако, как это у вас получается всегда выходить сухим из воды? В подвале Лубянки вас должны были расстрелять. Вы сумели уйти. Из лагеря тоже сбежали. В Америке, вместо того, чтобы затаиться, развили бурную деятельность. Благодаря вам, я слышал, вся сицилийская мафия встала на уши. А уж когда вы открыли отели казино в Лас-Вегасе. Ваш фильм о гангстерах прошлого века мы с товарищем Сталином с удовольствием посмотрели. И вот сейчас, несмотря на авиакатастрофу, вы живы и здоровы. Такое ощущение, что где-то там...» — он поднял глаза вверх — «у вас имеется покровитель». «Насчет покровителя не знаю», — усмехнулся я. «Но у меня и в прошлой жизни были случаи, когда я неоднократно мог погибнуть. Но, как видите, сижу перед вами и готов к дальнейшим свершениям во благо Родины». «А что, запнулись?» — моментально отреагировал Берия. «Так трудно дается слово «Родина»?» «Вот же жук, с этим кренделем нужно держать ухо востро. Чуть что не то ляпнешь, и не поглядит на былые заслуги. Упекут снова в лагерь или вовсе к стенке поставят. А для Советского Союза, как ни крути, я сделал немало. Одних моих сведений о будущем хватило бы выше крыши. А я еще и в Штатах умудрялся помогать, хотя вполне мог бы забить на проблемы СССР и жить в свое удовольствие. Не нужно меня ловить на этом, товарищ народный комиссар внутренних дел. Для своей страны я сделал поболее некоторых. Не хотел обижать кого-то конкретно». Глядя на сузившиеся за линзами глаза, добавил я: «Но согласитесь, сколько людей кричат, что они настоящие патриоты своей родины, бьют себя в грудь, брыжут слюной, а на выходе хорошо, если хотя бы не навредили стране. Я же и в своем времени проливал кровь за Россию, и здесь жизнью рискую. И пользы, согласитесь, сделал немало». «Не спорю, немало. Вижу по вашим горящим глазам, что говорите искренне, а искренность я в людях уважаю. А скажите мне, Ефим Николаевич», — уже более доверительно обратился ко мне нарком, — «вы все подробно описали в своих показаниях относительно будущего СССР. Ничего не забыли? Не перепутали?» «Вроде бы все, но если вас что-то конкретно интересует, спрашивайте. Постараюсь ответить». Берия снял обертку с шоколадной конфеты «Мишка Косолапый» и бросил сладость в рот. Вдохновленный его примером, я взял такую же конфету и спустя несколько секунд сумел оценить вкус орехового пралине с шоколадной глазурью от кондитерской фабрики «Красный Октябрь». «Война. Все силы брошены на военные нужды, но цех по производству шоколада и шоколадных конфет по-прежнему работает», — сказал нарком и тут же вернулся к нашей теме. «То есть вы уверены, что товарищ Сталин уйдет от нас в марте 1953 года? и что меня в том же году расстреляют. Может, Иосиф Виссарионович и подольше протянет, если все же начнет выполнять указания врачей. Но его здоровье уже и так, пожалуй, серьезно подорвано. В первую очередь из-за стрессов. Что же касается вашего расстрела? Насколько я помню, после кончины Сталина Никита Хрущев поднял вопрос о вашем несоответствии занимаемой должности. Позже вас арестовала группа генералов во главе с маршалом Жуковым. Вас обвинили в шпионаже в пользу иностранных разведок, в злоупотреблении властью, моральном разложении и так далее. Ничего нового. В подобных вещах обвиняли десятки тысяч советских граждан, реабилитированных после 1953 года. Да и меня, не успел я появиться в этом времени, причислили к иностранным шпионам. Это была ошибка. Виновные понесли наказание. Хорошо, хоть задним числом разобрались. А то ведь не прояви я инициативы, лежали бы вы уже на коммунарке или сгинули в Ухтпечлаге. Да и ваше захоронение даже через десятки лет останется тайной. То ли сожгли ваш прах, то ли закопали где-то, не поставив даже креста. В общем, после вашей казни в народе гулял стишок: «Лаврентий Палыч Берия вышел из доверия». Тут нарком не смог удержать на лице маску равнодушия. Ноздри его раздулись, а пальцы сжались в кулаки. На красном лице проступили багровые пятна. Однако к его чести Берия сумел быстро взять себя в руки. «Ну и что было со страной дальше?» «Особой историей я никогда не интересовался. Но кое-что помню. Что, например, во главе СССР стояли вы в должности главы МВД, Маленков как предсовмина и Хрущев, занявший пост секретаря ЦК КПСС. Эдакий змей Горыныч о трех головах. Одной из ваших внешнеполитических инициатив, если я не ошибаюсь, было прекращение поддержки постсоветского режима в Германской Демократической Республике, появившейся в результате раскола страны после победы коалиции во Второй мировой. Вы выражали готовность на объединение Германии в обмен на репарации в размере 100 миллиардов долларов США. Вообще весь социалистический блок выглядел как мертворожденное дитя. Народные восстания в Венгрии и Чехословакии, беспорядки в Польше это подтвердили. Нигде нас не любили, держали за жандармов. При этом наша страна вкладывала огромные деньги в поддержку лояльных нам режимов. А тут еще после Второй мировой Североатлантический блок, я о нем упоминал в показаниях, на территории государств, подконтрольных СССР, затеял операцию под кодовым названием «Гладио», направленную на дискредитацию и вытеснение коммунистов из властных структур, в том числе и посредством их физического уничтожения. В общем, с распадом Советского Союза рухнул и изрядно подгнивший социалистический блок. Берия смотрел на меня, не мигая, словно уж, гипнотизирующий лягушку. Я же спокойно продолжил. «Вы закрыли дело врачей, о котором я упоминал в своих показаниях. Выступали за пересмотр части репрессий, проведенных при Сталине. Предлагали проведение различных внутриполитических и внешнеполитических преобразований. Объявили амнистию. Объявили, честно говоря, не подумав, потому что вместе с теми, кто был осужден за кражу нескольких колосков, на волю вышли тысячи уголовников, тут же принявшихся за старое. У нас 1980-е был даже фильм снят «Холодное лето 53-го», где главному герою пришлось противостоять такой вот банде вышедших на свободу отморозков. При разумном подходе, конечно, дело-то хорошее. Только так, с кондачка, такие вещи не делаются». «Хорошо», — кивнул Берия, делая пометки карандашом. «Вы выступили за частную собственность и свободу частного предпринимательства. Этим же, кстати, 30 лет спустя занялся и Горбачев, затеяв в середине 80-х перестройку. Правда, как выяснилось, благими намерениями выслана дорога в ад. При сменившем Горбачева Борисе Ельцине СССР и вовсе развалился. А государственная собственность отдавалась в частные руки, зачастую за бесценок, после чего новые хозяева рабочих увольняли, а оборудование распродавали, имея с этого неплохой навар. Сотни, если не тысячи заводов закрылись по всей стране. Что интересно, вчерашние комсомольские партийные лидеры моментально перекрашивались в новых русских бизнесменов, а те же коммунисты прилюдно сжигали свои партбилеты. Прогнила система. Скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал Берия. И по-вашему, процесс было не остановить? Да я разве политик или экономист? Наверное, что-то можно было предпринять. И наверняка кто-то говорил об этом. Но его заткнули те, кто смотрел на Запад и получал оттуда, если уж не материальную, то как минимум моральную поддержку. Лондон и Вашингтон напрямую были заинтересованы в ослаблении СССР. Но даже они не рассчитывали, что мы сами не превратим в руины то, что предыдущие поколения возводили десятилетиями. Вот вам и революция. Вот вам и миллионные жертвы во имя светлой идеи. А на деле обернулось все пшиком. И вновь по лицу Берии пробежала тень, пока он писал уже на втором листе бумаги. Закончив, поднял на меня глаза. «Но в ваше время обстановка стабилизировалась?» «Не может же падение продолжаться вечно. Ельцин, гори он в аду, в канун 2000 года добровольно ушел в отставку, а исполняющим обязанности президента России стал бывший чекист Владимир Путин. Из 2017-го я провалился в это время, а Владимир Владимирович так оставался у руля страны. Недостатков у него тоже немало, но по сравнению с Горбачевым и Ельциным совершенно другой коленкор. Во всяком случае, лично я достойной альтернативы не видел. Да и россияне в большинстве своем тоже, поскольку на каждых выборах он побеждал с огромным преимуществом». «У вас были свободные выборы?» — поднял голову Берия. «Ну а как же вы хотели при многопартийной системе? Это в СССР кого партия выдвигала генсеком, тот и становился руководителем страны. А после 1991 года компартия вообще чуть ли не в подполье ушла. Смутное было время при Борьке. Но его сменщик сумел приостановить развал государства, заставив западных друзей уважать Россию. Неудивительно, что капиталисты возненавидели Путина. Им-то выгодно было видеть мир однополярным, а нашу страну на коленях. А что Грузия? Там что творилось?» «Отделилась, как и остальные союзные республики. Возглавил Грузию ушедший с поста министра иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. Тот еще либерал недорезанный, который тут же принялся поливать грязью социалистический строй и дружить с Западом. К счастью, не все республики повернулись к нам задом. С Белоруссией, например, в нормальных отношениях, хотя там многое замешано на экономике. Также и с Казахстаном. А вот Украина сразу же возвела Россию в число своих врагов. Впрочем, до поры до времени отношения были нейтральными, пока в 2014-м, после государственного переворота, жители Крыма не проголосовали за то, чтобы полуостров отошел к России. Да и на Донбассе затянулась гражданская война. Украинские националисты считали, что Россия поддерживает непокоренный регион. А разве Крым не являлся частью РСФСР? Пока да. Но Хрущев за время своего правления успел подарить полуостров Украинской ССР. И после развала Советского Союза Крым остался за Украиной. Какой же идиот этот Хрущев. Хорошо, что мы вовремя пустили его в расход. «Уже?» «Он на посту первого секретаря ЦК КПБ Украины развил слишком уж бурную деятельность по выявлению врагов народа. Когда разобрались, то выяснили, что тысячи невинных людей оказались расстреляны или гниют в лагерях. А за ошибки нужно нести ответственность. Да и ваши показания вызвали у товарища Сталина определенный резонанс. Так что с этим подлецом мы не церемонились». «Круто вы с ним. Но я почему-то не слишком расстроен. Значит, история нашей страны уж точно не пойдет по тому пути, который был в моей реальности». «Жаль, что времени в обрез. Хотелось бы с вами подольше пообщаться, но пора собираться в Кремль. Надеюсь, нам еще выпадет случай поговорить более детально. Кстати, а что вы там у партизан за анекдоты рассказывали?» «Донесли все-таки», — криво усмехнулся. «Не донесли, а доложили. Так что за анекдоты? Может, и мне тоже расскажете?» Пришлось оба анекдота о партизанах пересказывать наркому. Второй раз за эти полчаса я услышал каркающий смех Берии, который смеялся явно от души. «И кто ж сочиняет такие анекдоты?» Справившись с приступом веселья, спросил Лаврентий Павлович. «Народное творчество будущего», — пожал я плечами. «А про меня и товарища Сталина?» — вкрадчиво поинтересовался он. «Про нас ведь тоже наверняка сочиняли». «Ну, один помню. Только не знаю, стоит ли его рассказывать». «А вы попробуйте. В этих стенах можете говорить все, что угодно. Это останется между нами». «Ну ладно, слушайте». Звонит возмущенный Сталин наркому. «Алло, Лаврентий, что за дела творятся? У меня только что с прикроватной тумбочки в спальне украли мою любимую трубку». «Бери», — отвечает. «Сейчас разберемся, Иосиф Виссарионович». Через несколько минут опять звонок. «Лаврентий Павлович, я погорячился. Трубка просто за тумбочку упала». «Берия, не может быть. У меня четверо похитителей уже задержаны. Все признались. Трое уже расстреляны». Берия хмыкнул, покачав головой, но ничего не сказал. Он открыл ящик стола и, вытащив из него серебряный образок, протянул мне. «Это был мой Георгий Победоносец. 5 лет я его не видел. И вот он снова со мной, все на том же шнурке. Не стоит благодарности». Наблюдая, как я надеваю образок на шею, сказал явно довольный Берия. «Я и сам удивлен, как такая вещь сохранилась за столько лет. Теперь она вернулась к законному владельцу. Что ж, нам пора прощаться. Дела, товарищ Сорокин, ждать не будут. И никому о том, что вы попали к нам из будущего. Это не знает даже сопровождающий вас майор Виноградов. На объекте также смотрите, не проговоритесь. Все, можете быть свободны». Он поднялся, вышел из-за стола и протянул мне руку. С кем только я не обменивался рукопожатием в этой реальности. Настал черед и могущественного наркома, наводившего, если верить рассказам, ужас на всю страну, похлеще Сталина. Не знаю, лично мне Берия по сравнению с предыдущим наркомом пока ничего плохого не сделал. А дальше поглядим. В приемной меня поджидал Виноградов, даже на стуле сидевший с военной выправкой. Вместе с ним мы направились вниз во внутренний двор здания НКВД, где сели все в тот же неприметный ГАЗ М1. «Теперь на объект», — скомандовал Виноградов. Поехали по будущему Ленинскому проспекту. По нему же мы ехали из Внуково в центр столицы, теперь же катили обратно. Впрочем, аэропорт мы миновали, двигались дальше по дороге, которой годы спустя суждено превратиться в Киевское шоссе. Строить его уже начали, и, несмотря на войну, работы продолжались. Но дальше нам пришлось ехать по гравийке. Пока ехали, набежали тучки. По крыше машины застучали капли дождя, и водитель поднял стекло со своей стороны. «Долго ехать-то?» — спросил я сидевшего впереди майора. «Через пару километров поворот на совхоз Птичное, а там еще 3 километра по охраняемой дороге». Не знаю уж, насколько дорога, на которую мы свернули, не доезжая до Птичного, была охраняемой, но асфальт на этом участке был уложен равнехонько, и наша эмка весело гнала, разбрызгивая лужи по серой ленте. Асфальтовая дорога среди елей уперлась в шлагбаум с будкой охраны и 2 рядами колючей проволоки. Объект по размерам, похоже, был довольно приличным, так как эти самые ряды уходили вдаль, насколько хватало глаз. Виноградов предъявил документы, старшина с АК на плече. Ого, уже внедрили. Открыл ворота, и машина въехала на территорию секретной базы. Здесь тоже, к моему изумлению, все было заасфальтировано. Остановились у небольшого одноэтажного здания. Внутри нас встретил крепко сбитый мужчина лет за 50, представившийся полковником Муравьевым. «Наслышан о ваших подвигах, товарищ Сорокин», — сказал он, пожимая нам с Виноградовым по очереди руки. «Добро пожаловать в наш небольшой, но дружный коллектив. Сейчас я представлю вам командира группы, майора госбезопасности Артамонова, Терентия Михайловича. За время операции будете работать под его непосредственным руководством. Вы хоть и считаетесь человеком гражданским, но, сами понимаете, в группе будет военная дисциплина». «Какой-то прямо майорский заговор. Я просто-таки притягиваю однозвездочно». Виноградов с нами попрощался, он свою миссию выполнил и пожелал лично мне удачи. Артамонов оказался на вид младше меня лет на 10, однако выглядел на редкость серьезным товарищем. В его присутствии полковник обрисовал предстоящую задачу. По словам Муравьева, выходило, что группа вместе со мной насчитывает 11 человек, хорошо владеющих английским языком. И в Индию, являющуюся колонией Британии, мы прилетаем под видом английских археологов. Оно и понятно, британцам больше, британцам меньше. Опять же, о разграблении храма в любом случае станет известно всему миру. Так пусть уж камни летят в огород англичан. В крайнем случае, кто-то наверняка предложит версию, что это были немецкие агенты, укравшие сокровища под видом английских археологов. У каждого из нас будет паспорт гражданина Великобритании. Все нужные печати уже проставлены, каждый ознакомлен со своей легендой. Проверять всех дело долгое, а наша задача — затеряться в джунглях Индии. Официально из Дели, где приземлится ваш самолет с британскими опознавательными знаками, должны следовать на 2 грузовиках в Махенджо-Даро, расстелив на столе карту, показывал Муравьев. Машины для вас уже подготовлены нашими людьми. Грузовики с виду неказистые, но на самом деле с усиленной подвеской и мощным двигателем. Каждый способен вести до 3 тонн груза. Махенджо-Даро — это в провинции Синд. Город возник более 2500 лет тому назад, был крупнейшим в долине Инда, но неожиданно пришел в запустение и попросту исчез. Обнаружили его археологи в 1911 году, с тех пор там идут раскопки. Однако на самом деле вы, скрытно, не привлекая внимания, удаляетесь на самый юг полуострова, к городу Тривандрам, где и находится интересующий вас объект. Представитель нашего консульства уже совершил туда поездку и подтвердил, что это тот самый храм, с которым у местных связано немало легенд, в том числе о хранящихся в его недрах несметных сокровищах. Но вскрывать подземелье никто еще не решился, опасаясь древнего проклятия, тем более что номинально у храма есть хозяева, потомки царствующей династии. Итак, вы останавливаетесь в джунглях, неподалеку от храма. Там, в тайнике, для вас будет приготовлено оружие, хотя хотелось бы обойтись без шума. Затем разведываете обстановку, если все нормально, проводите операцию. Драгоценности на грузовиках ночью доставляете к побережью, где в условленном месте на якоре рядом с берегом будет стоять рыбацкое судно. Груз на лодках переправляется на корабль, а вы возвращаетесь в Дели и улетаете обратно в Москву. По-моему, все предельно ясно. «Позвольте вопрос», — подал я голос. «Слушаю вас внимательно. Если у вас все так уже хорошо распланировано, то насколько необходимо мое участие в этой операции? Тем более мое лицо могут узнать даже в Индии, поскольку в Америке я появлялся и в кинолентах, и на обложках журналов». «Приказ свыше», — развел руками полковник. «А приказы такого уровня не обсуждаются». «Конечно. Если бы вы ответили отказом, то пришлось бы выкручиваться самим. Но раз уж вы здесь, то, вероятно, согласились помочь своей родине. Тем более с вашим знанием английского вам желательно взять на себя основные тяготы общения с колониальными властями, чтобы они ничего не заподозрили. Но внутри группы все подчиняются товарищу Артамонову. Что же касается внешности, то вам уже доводилось ее менять. Вот, кстати, ваш британский паспорт». Он достал из сейфа слегка потертую книжицу с защищающим корону львом и единорогом на обложке, раскрыв которую, я увидел физиономию бородача в очках с роговой оправой. Паспорт был на имя 41-летнего Генри Томаса, жителя Борнмута, городка, в котором мне никогда не доводилось бывать. А какая у меня легенда? Вы родились в Борнмуте в семье инженера Джорджа Томаса и его жены, домохозяйки Натали Томас. Единственный ребенок в семье. С юных лет увлекались археологией, закончили исторический факультет в Кембридже. Впрочем, вот, держите полную информацию в печатном виде. Здесь распишитесь за нее. Как выучите, вернете. Амуницию доставили из Англии, так что в этом плане тоже прокола быть не должно. Вам все выдаст товарищ Артамонов, он же Джон Эдвард Олдридж. А свой трофейный пистолет пока сдайте мне. В ближайшее время он вам не пригодится. Когда вылет? Через 3 дня. Думаю, вам хватит этого времени, чтобы выучить свою новую биографию. Надеюсь, никто не станет нас проверять с такой дотошностью, что ваша легенда окажется под угрозой. Артамонов проводил меня в казарму, больше напоминавшую санаторный домик. Как я понял, все участники группы обитали в одной большой комнате. «Это ваша кровать, товарищ Сорокин», — кивнул он в сторону застеленной постели, третьей от окна. «Сейчас я принесу вашу одежду». Через минуту он вернулся с комплектом. 2 рубашки, 2 брюк, крепкая высокая обувь на толстой подошве, в которую можно заправлять штанины, фетровая шляпа для жаркого климата, ну и, конечно же, нижнее белье. Все оказалось мне впору, молодцы, подготовились. «А где остальные участники группы?» — спросил я, закончив процесс переоблачения. «На занятиях по археологии и истории Индии. Надо же им хоть что-то знать о науке, представителем которой они якобы являются. Вообще-то такие вещи изучают годами». «Ну, годами не годами, а 3 месяца мы здесь уже торчим», — усмехнулся майор. «Эти 3 дня вы тоже походите на занятия. Может, узнаете для себя что-то новое. И, кстати, мы между собой общаемся исключительно на английском. Лишний раз попрактиковаться не мешает». «Нет проблем», — с улыбкой ответил я на языке англосаксов. «Тогда давайте и мы с вами будем дальше общаться на этом языке. Итак, заниматься им осталось...» — он взглянул на часы. 12 минут. После чего все перебазируются в столовую. И мы с вами тоже». «А часы у вас какой марки?» — поинтересовался я. «Вроде не наши». «Естественно. Мы же готовимся к заброске под видом англичан, поэтому и хронометры все получили западного образца. С часовыми фирмами в Англии беда, так что у всех либо более-менее недорогие швейцарские, либо американские механизмы. У меня американские «Гамильтон». Недорогие, но весьма практичные. А мои «Ланжин» разбились во время падения самолета. «У товарища Муравьева?» Прозвучало на английском как «Муравьев». «Есть еще в запасе «Бригет». Попрошу их для вас. Только тоже придется расписаться в получении. Вещь подотчетная». Столовая оказалась небольшой, но уютной. Думал, будут кормить индийскими деликатесами, чтобы, опять же, заранее привыкали. Но щекастая повариха, вероятно, сотрудница НКВД, щедро наливала щи и накладывала с горкой тушеную капусту с мясом. По военным временам здесь питались неплохо. После обеда по расписанию было свободное время. По пути в казарму я перезнакомился с остальными участниками группы. Так и тянуло на русский язык, но пришлось, как и всем, общаться на английском. 3 дня пролетели незаметно. Занятия по индоведению проводил не кто-нибудь, а видный индолог, директор Института востоковедения Академии наук СССР Алексей Петрович Баранников. Уже одно это говорило об уровне подготовки экспедиции. Помимо индоведения, большое внимание уделялось физической подготовке и обращению со стрелковым оружием. Нас натаскивали исключительно на пистолеты. Я так понял, что и в тайнике нас ожидает такой же арсенал. Что логично, поскольку археолог, таскающийся с автоматом или винтовкой, вызовет как минимум подозрение. Хотя в фильмах я не раз видел археологов, особенно в джунглях, с ружьями. Хищных зверей еще никто не отменял. А ножи у нас будут изначально, насчет них ни с кем объясняться не нужно. Так что до того момента, как мы доберемся к тайнику, хоть какая-то защита у членов отряда будет. 2 дополнительно попрактиковались водить автомобили с правым рулем. В Индии, по примеру Англии, было левостороннее движение. Был в экспедиции свой врач, Анатолий Самокутяев, он же Грэм Брэдшоу. В очках, но явно не ботаник, хотя со стрельбой и физикой у него дело обстояло похуже, чем у других. Но главное, этот относительно крепкий молодой человек лет 30 специализировался на болезнях тропических широт. Знал, например, что делать в случае укуса ядовитой змеи. «Процесс получения сыворотки – довольно увлекательная история». Явно радовался новому слушателю доктор. «Сложно представить, но еще полвека назад не было защиты от ядовитого укуса, пока французский врач Альбер Кальмет не додумался использовать антитоксин, полученный с помощью животных. Для производства гипериммунной сыворотки используется кровь животных, обычно крепких молодых лошадей. В зависимости от типа сыворотки, лошадям раз в несколько дней вводят яд одного или нескольких видов змей. Дозы увеличиваются с каждой последующей инъекцией. Спустя несколько недель, а иногда месяцев, когда в крови лошади накапливается максимальное количество антител к яду, производят забор крови через яремную вену. После отделения эритромассы, которую добросовестный производитель должен вколоть обратно лошади, оставшуюся плазму подвергают дальнейшему очищению от нежелательных белков и ферментативному гидролизу. Готовая сыворотка выпускается в жидкой или порошковой форме. Естественно, в нашем случае будет порошковая, поскольку холодильника в джунглях для хранения жидкой сыворотки мы не найдем. Его монологи у присутствующих вызывали приступы зевоты, да и у меня через какое-то время развился подобный рефлекс. К счастью, 3 дня прошли, и мы отправились во Внуково. На аэродроме нас поджидал Павел Михайлович Фитин. Обнялись, как старые друзья. Впервые за 3 дня появилась возможность поговорить на русском. «Рад вас видеть, Ефим Николаевич. А борода и очки вам идут. Спасибо, что согласились на время оставить свой бизнес в Соединенных Штатах». «Ради своей страны можно провести отпуск и в Индии», — усмехнулся я. «Правда, по пути в Москву пришлось задержаться подробно. Но мы с товарищем Медынцевым это время провели с пользой». «Это да, наслышаны. Героически себя проявили. Слышал даже, что вас чуть ли не к ордену хотят представить. Так что возвращайтесь из Индии живым и здоровым, чтобы было кому вручать». От лица товарищей Сталина и Берии, а также от себя лично, желаю удачного полета. Нам был предоставлен американский двухмоторный самолет «Локхид» с британским флагом на фюзеляже, как раз рассчитанный на 10 пассажиров и 2 пилотов. У каждого из нас при себе имелся рюкзак, набитый всякой необходимой для настоящего археолога мелочью, включая шпатель, кисть и рулетку, не говоря уже о лопатах и кирках. Летели, показалось, целую вечность. С посадками и дозаправками в Оренбурге и Ташкенте. И, наконец, шасси самолета коснулось бетонной полосы аэропорта Сафдарджунг. Судя по всему, недавно прошел дождь, но лужи высыхали буквально на глазах. Таможенный досмотр и паспортный контроль были пройдены без вопросов, после чего мы добрались до условленного места, где нас в гараже ждали 2 крытых брезентом грузовика английской марки «Бетфорд» с полными бензобаками. Запасные канистры были крепко принайтованы в кузове. «Сейчас в Индии муссон. Сезон дождей», — высказал очевидную вещь сотрудник консульства, который лично ездил на разведку к храму. «Не самое лучшее время для визита. Но раз наверху решили, брезент должен выдержать даже сильный ливень, а машины отличаются хорошей проходимостью. Но лучше в грязищу лишний раз не лезьте. В бардачке каждой машины лежала сложенная в четверо карта Индии, на которой был подробно проложен маршрут на юг полуострова к интересующему нас месту. В гараже нам загрузили провиант и воду на несколько дней. Сотрудник консульства строго-настрого запретил пить воду из непроверенных источников, пугая огромным количеством паразитов. Предложил в крайнем случае пользоваться дождевой, набирая ее в свободные емкости. В кабине могли расположиться двое. В ведущем грузовике рядом с водителем уселся Артамонов, в другом пассажирское место предоставили мне. Водителем у меня был некто Федор Климов, он же Фредди Остин, плечистый, малый, лет 30, с небольшим шрамом на украшенном ямочкой подбородке. Водителем он был неплохим, но каким-то вредным. Не успели мы выехать на окраину Дели, как он на русском, словно бы и не ко мне обращаясь, пробурчал. Не знаю, почему так решили. Что именно? Да добираться из Дели. Отсюда до Тривандрама почти 3000 километров. Плюс к этому ехать нам не по главным, а по второстепенным дорогам. Если в день будем преодолевать как минимум 500 км, на поездку уйдет около 6 суток. А тут еще муссон, сезон дождей, по индусскому календарю уже вовсю осень. Вон, снова тучи собираются, как бы не завязнуть в грязи. А есть варианты? Ну, лично я предлагал, что логичнее было бы провернуть все по-тихому, подойти скрытно к этому Тривандраму с моря, ночью высадиться и напасть на этот храм. Машины нам могли бы также подготовить, на них все добро и перевезли бы к берегу. Так нет, отправили нас через всю Индию. Может, так специально затевалось, чтобы в итоге подозрение пало на английских археологов? Ну, не знаю. Мы же вроде не собираемся особо светиться. Ладно, мое дело маленькое — вести машины и таскать сундуки. Сундуки, вернее, прямоугольные деревянные ящики, находились в кузове и были накрыты куском брезента. Для сидений же наших ребят там сразу за кабиной располагалась скамейка, для удобства обитая мягким материалом, как и место, куда можно было прислониться спиной, своего рода мягкая спинка. Хоть какой-то комфорт, все же не один день ехать. А пока нет дождя, можно было снять верхний брезент и наслаждаться окружающими пейзажами. Трое ребят тряслись в нашем грузовике, четверо в машине Артамонова. Первый привал по графику был намечен в районе густонаселенного города Джайпур. Не без труда удалось найти место, достаточно уединенное, и чтобы в то же время туда можно было проехать на машине. Облюбовали небольшой грот, в котором развели костерок, перекусили и улеглись спать. Правда, несколько человек рвались хотя бы помыться после пыльной дороги. Благо, неподалеку обнаружился ручеек, но Артамонов строго-настрого запретил, напомнив, что паразитам в этих местах самое раздолье. Вода же у нас только для питья и ни для чего более. А от пыли на морде еще никто не умирал. По-моему, майор слишком перестраховывался. Но я промолчал, не желая встревать в перепалку. Тем более под утро дождь все-таки ливанул. Так что и морды умыли, и воды для питья набрали. Позавтракали тушенкой с галетами, водители долили в баке бензина из канистр, и мы вновь отправились в путь. Второй день дался труднее. Возможно, еще и потому, что накануне мы ехали не целые сутки, так как прилетели в Дели часов в 11 утра, а стартовали на грузовиках около 2 часов дня. Да и липнувшая на колеса грязь не прибавляла скорости. К счастью, к обеду ливень прекратился, и мир вокруг наполнился характерными испарениями. У простых индусов, особенно в маленьких деревнях, наше появление вызывало неподдельный интерес. Но мы старались ни с кем без лишней нужды не контактировать, тем более что английским владел далеко не каждый встречный. Зато все прекрасно говорили на хинди. Языку коренного населения никого из членов нашей группы не обучали, считая это ненужной тратой времени. Вторая ночевка в окрестностях поселка Сиддапур тоже прошла без приключений, но и без дождя. Водопады с небес нас больше не тревожили на всем пути к Бомбею, где мы отметили середину пути. В том самом Бомбее, который год спустя решат переименовать в Мумбай. Мы завалились в одну из маленьких гостиниц того огромного мегаполиса. Не все ж по кустам ночевать, рискуя стать жертвой какой-нибудь кусачей твари. Впрочем, как мне шепнул Артамонов, перед нами была поставлена задача слегка засветиться перед хозяином постоялого двора и его обитателями, причем засветиться именно как англичанам. Это для версии англосакского следа в разграблении храма. Здесь мы смогли, наконец, по-человечески помыться, так как вода в краны поступала из-под земли благодаря насосу, расположенному прямо во дворе, а заодно наполнили слегка опустевшие за время пути баклажки. «Море! Красота-то какая!» — Глядя перед отбоем с балкончика на синюю даль, мечтательно протянул Толя Самокутяев. «Я перед войной успел побывать в Крыму, на всю жизнь запомнил. И здесь виды не хуже». «Говорим на английском». Тихо напомнил я ему на языке Шекспира, и Толя испуганно заозирался. «В следующий раз доложу командиру». На следующий день ночевали в Панадже, являющемся столицей не только провинции Гоа, но и всей португальской Индии. Бомбей тоже когда-то, как сказал Артамонов, являлся частью португальской Индии, но в 17 веке был передан в качестве приданого за португальскую принцессу английскому королю Карлу II. Хотя мы теперь и оказались как бы на территории другого государства, однако никакой границы здесь не существовало, никто не требовал предъявить вещи и паспорта к досмотру. Мы и представителей власти видели лишь однажды, издалека, в виде таратайки с пассажиром, явно европеоидного типа. Снова все прошло без проблем, и утром, под аккомпанемент накрапывавшего дождика, снялись в путь. Последняя ночевка перед прибытием в Тривандрам состоялась возле городка Каннур. После двух ночей на постоялых дворах мы вновь запрятались в дебри, расположившись маленьким табором на берегу местной речушки. Здесь-то нас и поджидала проблема в виде какой-то ползучей гадины, цапнувшей за запястье Володю Кайманова, он же Дэвид Уилсон. «По-моему, это была цепочная гадюка. Она же гадюка Рассела», — констатировал Самокутяев, выслушав от пострадавшего описание увиденной при свете костра змеи. «Хорошо, что ты успел разглядеть, как она выглядела. У меня как раз должна быть соответствующая сыворотка». Он быстро развел порошок и шприцем внутримышечно ввел Володе спасительную субстанцию. К тому моменту рука несчастного стала уже опухать. Он даже пытался отсосать яд, но был остановлен лечащим врачом, заметившим, что во рту у Володи могут быть маленькие ранки, и через них яд также попадет в его организм. Всю ночь наш бедолага со стоном ворочался сбоку на бок. К утру его рука сильно распухла, но главное, член нашей команды был жив и в целом чувствовал себя вполне неплохо. Только работник в ближайшие несколько дней из него не ахти какой. С такой рукой много не натаскаешь. Артамонов был мрачнее тучи, но, как по мне, так еще дешево отделались. Одним больше, одним меньше. Ничего страшного. Так я командиру и сказал. Тот в ответ только махнул рукой. К 6 часам вечера 27 августа 1942 года мы прибыли к Тривандраму. В зарослях устроили небольшое совещание. Артамонов на капоте машины развернул карту, где был отмечен тайник с оружием, до которого оставалось всего несколько километров. Решили не мешкать и сразу двинулись по едва заметной дороге через джунгли в объезд города. Тайник располагался у подножия развалин древнего строения. Сейчас уже трудно было понять, то ли это храм когда-то был, то ли дворец местного раджи. Смазанные и завернутые в тряпицы пистолеты были на месте. Оставив товарищей и машины, мы с Артамоновым выдвинулись в сторону самого храма Сри под Навабхасвами, находящегося в городской черте. Что ж, визуально храм мало отличался от того, который я видел десятилетия спустя в роли экскурсанта. Все тот же восьмиярусный ковчег, щедро изукрашенный декоративной отделкой, многочисленными колоннами, фигурами индийских божеств и изображениями мифических животных. Он и сам по себе в лучах заходящего солнца выглядел великолепно, но главные его сокровища хранились внутри, и они должны были помочь СССР в битве с фашистской гидрой.